Глава 16. От осторожного укола о край лезвия ведьмы на пальце выступила всего капелька крови. Совсем немного, но вполне достаточно, чтобы успеть быстро начертить две руны. Тейвас на рукояти секиры и защитный знак Альгис прямо на собственной щеке. 14% вычета урона, плюс еще 3 от покойного Тена Олафа и 12 от подогнанной Гудрадом броньки. Я бы не отказался обзавестись защитой понадежнее, но это во всяком случае весело совсем немного и почти не накладывало штрафа на скорость. Даже с мехом на плечах куда приличнее моих старых обносков. Во всяком случае, пока я не перепачкал обновку кровищей. «И пусть боги даруют победу достойному», — закончил Ярл. «Тир с тобой, Антор», — негромко прошептал Хроки, толкая меня ладонью в спину. «Всыпь ему как следует». Я молча кивнул и спустился с камней на песок. Болли уже ждал меня внизу. Огромный, словно скала, поросшая рыжим мхом. В каждой руке он сжимал по боевому топору. Ни шлема, ни доспехов, только темная рубаха из грубой ткани. Берсерк не ожидал никакого сопротивления. Краем глаза я увидел в утреннем полумраке 5 застывших фигур наверху. Хроки, Сакса, Ярла Рагнара и братьев Ульфриксонов. Больше на острове Норм не было никого. Ярл появился проследить, чтобы поединок прошел по всем правилам, а остальные — чтобы отвезти обратно в лагерь тело, Болли или, что куда вероятнее, мое. «Готовься к смерти, Склав!» — прогудел Берсерк. «Молись своим богам! Сегодня вы непременно встретитесь!» Я не стал отвечать. Вместо этого лишь чуть прищурился, шагнул вперед, чтобы точно попасть в радиус действия обилки, и активировал познание скрытого. Болли Ульфриксон. Берсерк 10 уровня. Сила 12. Телосложение 9. Подвижность 4. Восприятие 5. Воля 7. Да, так себе мои дела. 10 уровень, 12 силы. Блин, да он же меня с одного удара развалит. 9 баллов телосложения тоже не внушали оптимизма. Под бафом берсерка здоровья у Болли будет столько, что даже точное попадание ведьмы его не прикончит. Восприятие и неожиданно высокий уровень воли меня не особо заинтересовали. Все равно никаких колдовских дебафов у меня пока еще нет. А вот неожиданно чахлая подвижность... Да, вот мой шанс. Много здоровья, бешеный урон и приличная скорость. Но все это только на 40 секунд. Болли всегда убивал своих противников быстро. А ведь у него тоже нет вариантов. Если я каким-то чудом смогу пережить его боевой транс, он превратится в неповоротливого увольня с высушенной в ноль шкалой выносливости, которая, ко всему прочему, еще и почти перестанет восстанавливаться. Дело за малым — не склеить ласты за эти самые 40 секунд. Я огляделся по сторонам. Вокруг был только песок, но чуть дальше к берегу он сменялся камнями. «Хольмганг начнется с первым лучом солнца!» — скомандовал Ярл. «Нарушившего обычай ждет смерть». Даже Болли не стал возражать, хотя желание поскорее изрубить меня в капусту явно прослеживалось. Берсерк грозно вращал глазами и скалился, словно накручивая себя перед боем. «Так недолго и сагрится раньше времени. А что, идея?» «Эй, Болли!» — негромко позвал я. «От тебя воняет! Неужели тебе не стыдно отправиться к всеотцу немытым?» Силы ему Гордарика отсыпало немало, а вот весь ум, судя по всему, достался двум другим Ульфриксонам. Несколько мгновений здоровяк натужно морщился, но потом до него дошло. «Ах ты, тощая крыса!» — заревел он, шагая вперед и на ходу поднимая топоры. «Раздавлю!» «Нет, Болли, назад!» — рявкнул Орм. «Не раньше, чем взойдет солнце!» «Я вытащу твои кишки наружу и заставлю сожрать!» — заорал я, перекрикивая старшего Ульфриксона. «Сегодня ты умрешь!» На губах Болли выступила пена, а глаза еще больше налились кровью. «Убью!» От его вопля, казалось, задрожали даже камни. Несколько чаек сорвались с прибрежных скал и устремились в море с громкими криками. «Внимание! Вы сопротивляете способности крик берсерка!» «Уже началось?» «Похоже!» Болли врубил все обилки разом. Он выл, рычал, тряс огромной рыжей бородищей, но железная воля ярла не давала ему броситься на меня. Я выиграл уже 3 секунды. 5, 8. Первый луч солнца больно резанул по глазам, и я еле успел заметить, как огромная туша пришла в движение. Болли несся на меня, словно паровоз, молотя по влажному песку подошвами гигантских сапог. Я знал, что ярость добавляет берсерку скорости, но только сейчас понял, что 30% — это на самом деле очень, очень много. Блин, я едва успел отпрыгнуть в сторону, и Болли пронесся мимо, унося с собой почти треть моего запаса здоровья. Блестящее лезвие его топора прошлось по правому боку, вскользь, по касательной, но песок под моими ногами тут же окрасился красным. Я не стал дожидаться, пока он развернется, и просто бросился бежать. Интерфейс пульсировал красным, сообщая о полученном кровотечении, но я несся по прямой к камням. «Стой!» — заорал Орм. «Трусливое йотуново отродье!» На его вопли, как и на понемногу ползущие вниз хиты, можно не обращать внимания. Вряд ли я смогу пережить еще один удар. Мое спасение только в том, чтобы оказаться у кромки воды раньше, чем Болли. Он догонял. Баф берсерка все же перекрывал мою десятку подвижности, но и расстояние между мной и берегом все сокращалось. «Пора!» Я резко свернул влево и тут же кувырнулся вперед, пропуская над собой стальную смерть. И сразу, не оборачиваясь, запрыгал по камням через волны и вязкий мокрый песок. Болли с ревом устремился за мной, но теперь догнать меня стало куда сложнее. «Остановись!» — буйствовал со скалы Орм. «Дерись как мужчина, Склав!» «И не подумаю!» Кое-как пропрыгав 2 десятка метров, я рискнул на мгновение оглянуться. Да, мой план работал. Обилка берсерка добавляла боли скорости, но не делала тяжелого и неуклюжего великана ловчее. Я скакал с камня на камень, а он пер напролом через воду и песок, спотыкаясь и осыпая меня проклятиями. Кровотечение из бока остановилось, и шкала здоровья перестала таять, замерев наполовине. Теперь время работало на меня, а у Болли его почти не осталось. Я оторвался еще на несколько шагов и развернулся к нему, сжимая ведьму обеими руками. Бег спас мне жизнь, но победу могло принести только оружие. Мне придется встретить своего врага здесь, среди острых камней и водяных брызг. «Иди сюда!» — позвал я. «Иди сюда, Болли, сын Ульфрика, и я убью тебя!» Может, берсерк и не отличался умом и сообразительностью, но трусом точно не был. Он лишь на мгновение замер, а потом снова двинулся вперед через волны, медленно поднимая топоры. Баф закончился, и теперь я стал быстрее, намного быстрее и выносливее. От размашистого движения я без труда ушел, перескочив на соседний камень. Болли рубанул вторым топором и едва не свалился. Но я уже был сбоку от него, примериваясь перед ударом. Он успел только повернуть голову. Ведьма взвыла и впилась прямо в могучее, но беззащитное плечо берсерка. «Йотуново отродье!» — прохрипел Болли. «Ты не уйдешь отсюда!» «Нет, мой не умный, не друг. Я-то как раз уйду, а ты нет». Теперь мокрый и окровавленный, он больше не казался страшным. Лицо берсерка побледнело, а под глазами появились огромные синяки, словно все силы разом решили покинуть его огромное тело. Я стоял выше на камнях, а ему приходилось ковылять по щиколотку в воде. Холод и откат боевого транса высасывали из боли остатки запаса выносливости. Он еще пытался сражаться, но я без труда уворачивался от смертоносных топоров, а сам раскручивал ведьму за самый конец длинной рукояти, раз за разом вливая урон. Понемногу, но с безопасного расстояния. Честно говоря, я не особо рассчитывал победить берсерка, да еще и круче меня на 4 уровня, поэтому никаких планов на окончание Хольмганга у меня не было. Вполне возможно, даже поставленное им самим условие биться до смерти удалось бы как-нибудь обойти, чтобы оставить Болли жизнь и даже сделать своим союзником, хотя нужны ли кому-то такие союзники? Но случай решил за меня. Берсерк занес топор для удара, а я чуть поскользнулся на камнях и вместо того, чтобы изящно зацепить его самым кончиком лезвия, с размаху вогнал в ведьму Болли прямо в бок, по самую рукоять. Болли Ульфриксон, 10 уровень, убит. Вы получаете 1000 очков опыта. Хольмганг, задание обновлено. Поговорите с Ярлом Рагнаром, чтобы завершить поединок. Берсерк еще несколько мгновений смотрел на меня с затухающим взором, а потом рухнул в волны, словно могучий дуб под ударами стихии. Вода тут же окрасилась красным. «Нет!» — раздался голос со скалы. «Болли, вставай!» Младший Ульфриксон не мог поверить, что его непобедимый брат погиб от руки чужака, который чуть ли не вдвое легче и слабее. Но Болли так и остался лежать в воде среди камней, а я не спеша зашагал по песку обратно.